Немного истории. Конечно, слова «немного истории» в отношении Китая звучат как будто издевательски. Это о китайской-то истории немного. О стране, на территории которой люди жили миллион лет назад, а ее задокументированная история насчитывает 2000 лет. Поскольку слушаете вы не специализированную книгу по истории, традициям и обычаям, а путеводитель, то китайскую историю я обозначу широкими мазками. Расскажу, что важно знать тому, кто приезжает посмотреть на страну, но не слишком много знает о том, чем отличаются Мины от Цинов. Спойлер, и те, и другие – династии, правившие Поднебесной, но в отличие от Минов, Цины – не китайцы. В 246 году до нашей эры Ин Чжэн, которому в то время было всего 13 лет, стал правителем царства Цинь и воевал, не переставая, практически до 221 года до нашей эры, когда, покорив остальные царства, провозгласил себя Цинь Шихуанди, великий император, основатель Цинь, которым он оставался до своей смерти в 206 году до нашей эры. При нем начали возводить Великую стену. Для этого объединяли отдельные участки прежних крепостных стен. Он унифицировал написание иероглифов, ширину дорожной колеи и много чего другого, чем китайцы пользуются до сих пор. Он ввел и общий термин для обозначения подданных – черноголовые. Если не считать египетские пирамиды, то у него самая потрясающая гробница в мировой истории – терракотовая армия под Сианем. Слушайте о ней в соответствующей главе. Мир в Цинской империи после смерти основателя продлился недолго. Следующей к власти пришла династия Хань. 206 год до нашей эры, 9 год нашей эры, 25-й, 220 год нашей эры. Запомните ее имя, так как по нему титульная национальность Китая получила свое название – Хань, ханьцы. В 618 году основана династия Тан, 618-907, при которой Поднебесная со столицей в городе Чаньань, современный Сиань, пережила 300-летний золотой век, расцвет культуры, ремесел, торговли, активные обмены сотрудничества с иностранными государствами. И все благодаря великому шелковому пути, который начинался как раз в Чаньане. Таны предпочитали торговать, а не воевать, что для империи, скорее, исключение. Завершив покорение Поднебесной, внук Чингисхана, монгол Кублай-хан, Хубилай, основал династию Юань, исток мироздания, которая правила Поднебесной с 1206 по 1368 год. Советником при его дворе служил венецианский купец Марко Поло. Хубилай возвел новую столицу Ханбалык. Дворец хана находился на месте сегодняшнего императорского дворца в Пекине. В 1368 году, после многочисленных восстаний против иноземцев, трон вновь занимает китайская династия – Мин, светлая. Годы правления – 1368-1644. Поначалу ее императоры правят из Нанкина, но третий император Юнле, незаконно узурпировавший власть, в 1421 году перенес столицу в Пекин. На севере у него было больше приверженцев. По его приказу был построен новый императорский дворец, общая планировка которого сохранилась до наших дней, а также он является самым большим дворцовым комплексом в мире. В 1644 году вторгшиеся с севера маньчжуры захватили Пекин, свергли прежнюю династию и основали новую – Цин, чистая, 1644-1911. Вскоре под ее контроль переходит вся страна. В отличие от монголов, правивших под именем династии Юань, маньчжуры в Китае ассимилировались, цинские императоры расширили границы страны на западе. В 1716 году в Пекин прибыла первая русская духовная миссия. В 1842 году по условиям Нанкинского договора, подписанного по итогам Первой опиумной войны 1840-1842 Китай был вынужден открыть для иностранной торговли 5 своих портов – Гуанчжоу, Амой, Фуцзяо, Нинбо и Шанхай. Еще через несколько лет Китай фактически утратил часть суверенитета, а в ряде городов, самые известные Шанхай, Тяньцзинь, Далянь и Циндао, иностранцы создали собственные концессии, на территории которых не действовали китайские законы. В 1864 году посольство в Пекине открыла Россия, которая и сегодня находится на том же месте и остается одним из самых больших по территории дипломатических представительств в мире. По итогам Японо-Китайской войны 1894-1895 годов Китай уступил Японии остров Формоза, Тайвань, и выплатил большую контрибуцию. Примерно в это же время иностранные государства поделили Китай на сферы влияния. Россия объявила сферой своих интересов Маньчжурию, и в 1897 году сюда прибыли первые партии российских инженеров и рабочих для строительства Китайско-Восточной железной дороги – КВЖД. В 1898 году русские основали город Харбин, а в 1903 году открыли железнодорожное сообщение Москва-Тихоокеанское побережье. В 1898 году Россия получила в долгосрочную аренду Порт-Артур, сейчас это пригород Даляня, Люйшунь, в котором сохранились многочисленные захоронения российских и советских военных. В 1900 году в Пекине начинается боксерское восстание, в значительной степени направленное против иностранного засилья в стране. Летом его участники, эхэтуани, осаждают расположенный в Пекине посольский квартал, поджигают русскую духовную миссию, убивают православных китайцев. Для борьбы с восстанием образуется альянс 8 держав – Россия, США, Германия, Великобритания, Франция, Япония, Австро-Венгрия и Италия, на сторону которого переходит и правящая страной Цинская династия. Решение принимает фактическая правительница страны, императрица Ци-Си. Войска союзников жестоко подавляют восстание, разрушая и разграбляя часть Пекина. В 1911 году в Китае происходит демократическая Синхайская, октябрьская по названию месяца на китайском, революция. Империя пала. Президентом Китайской республики стал Сунь Ятсен. В 1921 году в Шанхае прошел учредительный съезд Коммунистической партии Китая, КПК, на котором в качестве делегата присутствовал и Мао Цзэдун. В 1924 году Китай признает СССР, который возвращает Китаю территории русских концессий в Цзяньцзине и Ханькоу, Ухань. Но 3 года спустя дипломатические отношения были разорваны. Национальная партия Гоминьдан во главе с Чан Кайши начинает гонения на китайских коммунистов. С 1931 года учащаются нападения Японии на Северный Китай. В 1932 году на территории захваченной Маньчжурии Япония создает марионеточное государство Маньчжоу-го во главе с последним императором династии Цин Пу-И. В 1937 году вторжением в Пекин начинается полномасштабная Японо-Китайская война, которая продлилась до 9 сентября 1945 года и унесла жизни 35 миллионов китайцев. После окончания Второй мировой войны конфликт между КПК и Гоминьданом разгорается с новой силой, превращаясь в гражданскую войну, победу в которой одерживают коммунисты. Остатки гоминьдановцев уходят на остров Тайвань, а Мао Цзэдун 1 октября 1949 года с трибуны Тяньаньмэнь в Пекине провозглашает образование КНР. В 1964 году Китай проводит испытания атомной бомбы. В 1966-1976 годах страну потрясает Великая пролетарская культурная революция. Миллионы людей по всей стране подвергаются репрессиям и гонениям. Высшие учебные заведения закрываются за ненадобностью. Интеллигенция, в том числе нынешний председатель КНР Си Цзиньпин, ссылается в сельскую местность на перевоспитание физическим трудом. Годом великих потрясений стал для Китая 1976. В январе умер любимый народом премьер-министр Чжоу Эньлай, а в сентябре – Мао Цзэдун. 2 года спустя в результате сложной внутрипартийной борьбы к власти приходят прагматики во главе с Дэн Сяопином, который начинает осуществлять политику реформ и открытости. В 1997 была реализована идея Дэн Сяопина «Одна страна, две системы». В состав КНР возвращается Гонконг, Синган, бывшая британская колония. А в 1999 году Макао, Аомэнь, бывшая колония Португалии. В августе 2008 года Пекин триумфально проводит Олимпиаду, а в 2010 году Всемирная Экспо в Шанхае становится крупнейшей выставкой в истории. В 2022 году Пекин снова стал олимпийской столицей. В городе прошла зимняя Олимпиада.